Дальберг? Красный форт-пикап? С номерами Альберты? Примечание. Альберта — одна из провинций Канады. Конец примечания. И ты мог хоть на секунду вообразить, что я не пойму, кто это? Ну, ты меня совсем достал. Остерегись, у меня тренированные бицепсы. Уитакер. Милая Ферн, и 2 недель, кажется, не прошло с тех пор, как я тебе писал в последний раз. В том письме я еще был способен рассуждать о фестивале с обычным своим бодрым боевым задором. И ничего ведь не произошло с тех пор. А вот поди ж ты, произошло все-все, и те сантименты, которые ты из меня тогда выплескивала, теперь вдруг устарели, стали неразборчивы, для меня самого неудобно читаемы, как вчерашняя газета, брошенная на лужайке, измочаленная ливнем. Я не был с тобой откровенен, я сам с собой не был откровенен. Факт тот, что повозка моей жизни заехала в тупик. Я врезался в кирпичную стену, как та кирпичная стена за моей начальной школой. Меня к ней ставили, а потом швырялись всякой дрянью. Не буду больше так стоять, не хочу и не буду. Ради других писателей, во имя самого искусства, более 10 лет боролся я против лицемерных хаженских усилий, так называемых образованных кругов в этой стране, решившихся его угробить. В залубенелом мешке их предрассудков я буквально задыхался, я форменно погибал, но и почти удавленный я продолжал борьбу. Меня поносили, наушничали, высмеивали, унижали и, да, выставляли на позор в карикатурах, грубо накаляканных приспособленцами, лизоблюдами, павианами женского пола. Я вырыл лисью нору под названием «мыло» и оттуда вел пальбу по вооруженным фалангам граждан в борьбе за удовольствие. По мрачным бригадам Лиги в поддержку искусства, по ордам рыгающих и мастурбирующих поэтов и живописцев в юбках. И все время, чтобы поддержать свою бренную плоть, сгорая на поприще, которое не приносило ни шиша, мне приходилось обивать пороги, выклянчивать смехотворно низкую квартирную плату со своих же съемщиков, неблагодарных симулянтов, не уважающих чужую собственность, преспокойно открывающих на мой звонок в драном исподнем, а стоит мне высказать хоть малейший признак слабости, они на меня бросаются с орудиями поджога или с громадными кусищами бетона. Куда ни повернись, глаза полиции на мне меж тем, как душевнобольным писателям позволено, пожалуй, таиться в кустах у меня за домом. Я упал, и хотя бы одна собака помогла мне встать. Я вынужден был беззащитно наблюдать, как мой указательный палец правой руки целенаправленно увечит доктор-негр. Я со всех сторон окружен коробками, но теперь все, хватит, с меня довольно. Я научился писать слово «баста». Я без стыда покину поле боя, я его оставлю своим врагам. Это плодородное, обильно политое кровью поле. Пусть фыркают, пусть ржут злорадно, мне надо дописать свои книги. Пора подумать о личном счастье. Не знаю, что еще писать, даже не знаю, стоит ли еще писать, может, лучше скомкать это письмо, сколько их я уже комкал, и пустить в пирамидку там, в углу. Каждый комок попадает на самый верх, а потом неумолимо сползает вниз. Ну, не метафора ли всей моей жизни, а попадать наверх, потом беспомощно сползать ко дну. И какой же автор забросил меня сюда? Поднимаю взгляд к горе, как и до меня поднимали слишком многие, в надежде получить ответ. Оттуда, только облезлый растрескавшийся потолок вижу, да плафон матового стекла, зачехленный пыльной паутиной. Я живу, я тебе уже говорил, по-моему, один в просторном викторианском доме. Все в нем дышит изысканностью, храня величавую печаль веков. И сегодня ночью здесь так тихо, пресловутая муха, пролети сейчас, меня как громом бы поразила. Я свое дыхание слышу. Хриплое, тяжело натужное, чувством, не будь оно мое собственное, я бы испугался. А так ни звука, только тикают напольные часы. Они всегда напоминают мне о маме, поскольку это мамины часы. Да шарканье шлепанцев, когда я иду в ванную или плетусь на кухню за лишним стаканчиком. Лишний стаканчик он духу придает. Сижу и думаю, пишу шариковой ручкой, так что не слышно старинного поскрипывания гусиного пера, ни даже шороха самописки, ни легонького постука снежинок по оконнице. Как бы все это рисовалось, будь я Чехов, а кругом Россия, и только время от времени шелестит бумага. Оно, хоть она все та же, я подношу стакан губам, и горький хохот льдистых кубиков меня пугает. Как же это я? Я, чье главное призвание — слова, вдруг не могу их подыскать. Кусаю карандаш, жую, мечтаю, чего только не помститься. Вижу тебя в кресле-качалке, на тебе ситцевая ночная рубашечка в цветочек, а на ногах шлёпанцы, такие, знаешь, в виде зайчиков, стекляненькие глазки, розовенькие ушки, и я тебе читаю свой перевод Катула. По-моему, ненатурально. Ты ничего не говоришь о робких словах нежности, какими я окропил твои предыдущие письма, и в недоумении. Может, они были слишком тонкие, и ты их проглядела? Или слишком грубые и покоробили тебя? Или неуклюжие, громоздкие, и ты об них споткнулась? В тоске я отчаянно жую и плююсь кусками пластика на пол. Ты пишешь, что Кроуфорд от тебя тащится, но как и почему ты его сильно толкнула? Он что, дал волю рукам? Так и вижу, обрюзглый, рыхлый, слюнявый, и брюшко это я вижу, как арбуз оттопыривает пуговицы на рубашке. «Нет, ты меня не разжалобишь и не выгораживай его. Вижу, как он хищно припадает гнусными воспаленными глазами к видоискателю. И что ты хочешь сказать этим своим? У него снесло крышу, и теперь он живет в вашем доме? Или все-таки у него остался собственный дом? И все это происходило на грязном ковре прицепа?» Образы хлынули, как вода, сквозь прорванную дамбу. Сжимаю голову руками, хочется кататься по полу. «Послушай меня, Ферн, насчет фотоаппаратов мне известно все. У самого была когда-то Лейка М3. Энди». «Милая Ферн, столько всего недавно напроисходило, хорошего, плохого, я в этом по уши увяз. Вчера начал тебе писать письмо. Нет, я вчера вечером кончил писать тебе письмо и даже бросил в щель почтового ящика, но тут же запустил руку и выхватил его обратно. Я не смог сосредоточиться на списке литературы для чтения, который ты просила, хоть вчера, опять же, я его начал. Ты ничего не отвечаешь на мое приглашение? Мне пора бы знать, да или нет, твое молчание для меня как часть общего провала всего мероприятия. Глаз не сомкнул, а сейчас уже утро. Нисколько не устал, знаю, это звучит нелепо, но я не могу отделаться от убеждения, что больше мне никогда не понадобится сон». Сижу на кухне за столом, пью свежесваренный кофеёк, за окном залитые солнцем кроны вековых вязов. Вот разглядывал картинки в иллюстрированной энциклопедии млекопитающих. Всегда держу ее на кухонном столе, чтобы было что посмотреть, пока я ем. Сел с намерением рассказать тебе о смерти своей матери, о своей матери, которая недавно умерла. Я тебе уже сообщал, наверное, рассказал о том, как я отношусь к этому событию и к ней, и, может быть, кое-что еще о сестре и об отце, поскольку они тоже того стоят. А у меня же нет рядом никого и ни с кем словом перемолвиться. Но потом я передумал, ну их совсем. А лучше я тебе расскажу сейчас про зеленого ленивца, поскольку лично мне он очень близок. Зеленых ленивцев, в сущности, почти никто не понимает, включая так называемое научное сообщество, представителям которого, кажется, не мешало бы поднапрячься и осознать именно такие трудноосознаваемые факты, как эти мало к себе располагающие существа, которые, в отличие от кенгуру, не выворачивают душу наизнанку и не выставляют чувства на показ. Склонность матери природы к злым проказам, столь очевидная, постоянно проявляющаяся то там, то сям, вечно ускользает от нудного научного ума, что и мешает ему, научному уму, понять ленивцев. Поскольку именно они, ленивцы, я так считаю, суть самой что ни на есть несчастные жертвы этих скверных шуток. Отнюдь не являясь мрачными отшельниками, какими пытаются их изобразить на картинках в разных иллюстрированных книжках о животных, ленивцы, в сущности, на редкость общительные ребята. Чуть не написал «крошки», хотя они достаточно крупные, просто к ним как-то привязываешься, а крошки как раз эту приязнь и передают. Собственно, стадное чувство развито у них куда сильнее, чем, скажем, у собак. Но кто, скажи, слыхивал когда-нибудь о стае ленивцев? Опять же, горя желанием повилять хвостом, они начисто лишены такой возможности за неимением хвоста, отсутствие которого, если, конечно, так можно выразиться, венчает их лишение. А вместо того, чтобы резвиться стаями, они обречены, ну, не злая ли эта шутка, все дни влачить в полном одиночестве 2-3 часа бодрствования, которые ежедневно отпускает им природа, ползая среди ветвей единственного большого дерева в таком кошмарно вялом темпе, что некоторые натуралисты доходят буквально до белого коленя от скуки, наблюдая их. И это дерево единственное, им заменяет дом, город и весь мир. Кому ж такое понравится? А ведь ленивец не только общителен и даже, может, чересчур, он еще и остроумен. В более выигрышной ситуации мы бы его назвали душою общества. и жуткая медлительность, с которой он вынужден передвигаться, уныние пейзажа, который он проходит со скоростью улитки, а главное, элементарная несправедливость всего этого буквально сводит его с ума. На самом деле ленивцы часто лишаются рассудка, и это единственный вид, кроме человека, в котором безумие встречается на регулярной основе. Собственно, безумие среди ленивцев так широко распространено, что, видимо, его и следует признать их нормальным состоянием. Душевное же равновесие, наблюдаемое притом только в первый год-два жизни, пока они еще не осознали свои участи, считая юношеским отклонением. Подтягиваясь вдоль ветки, они поклевывают густую листву, которая их овевает удушливой зеленой тучей, и жевывают листок полностью до основания, прежде чем приняться за новый. А легко себе представить, как через год-другой может разочаровать столь монотонная диета и до чего она приедается ленивцам. Собственно, главной причиной смертности среди взрослых особей принято считать голодовку. То есть просто душа у них, в конце концов, уже не принимает зелени. И как неизбежное следствие всего этого, как естественное в сущности выражение этого всего, ленивец выработал самый бесспорно жалостный крик во всем животном царстве. Пробираясь среди ветвей, он издает носом такой отчаянный, прерывистый, отвратный писк. Для этой цели он сжимает ноздри большими пальцами обеих рук, ног, а потом пытается бурно выдыхать носом, копит, нагнетает внутреннее давление и вдруг дает ему выход, отдернув от ноздрей оба пальца, сразу резко их выбросив вперед. Получается не то чтобы слишком громко, зато какой эффект. Смесь предельной пафосности и тоски так принимают, что туземцы, например, те затыкают уши и пускаются на утек, лишь бы и секунды этого не слышать, хотя бы и пришлось побросать бананы или что там еще у них принято таскать, не знаю, может, кабана, которого они как раз пронзили копьем и тащат домой в надежде прокормить свой многочисленный выводок. Им лучше уж часами слушать вой собственных изголодавшихся детишек, чем хоть единственный миг терпеть этот крик ленивца. Ленивец же, со своей стороны, кажется, не имеет ушей и, очевидно, сам себя не слышит. Единственный светлый луч во мраке его жизни. Не имея возможности обнаружить ничего нового или отдаленно увлекательного на своем единственном дереве, пусть и громадное, но дерево, оно дерево есть, не более того, ленивец, наконец, совсем сдается и даже теряет всякую охоту затыкать ноздри своими толстыми пальцами. А вот тут-то и наступает заключительная стадия, получившая в науке название «великое молчание», когда он день-деньской висит вверх тормашками. Погрузясь в зеленую тоску, он все дальше уходит от реальности в вымышленный мир, в кругу любящих друзей, вихре блистательных тусовок. Насекомые так и роятся в его шерсти, а он и лапы не ведет, чтобы почесаться. Постепенно он покрывается густым зеленым мхом, пока сам не станет в сущности наростом на какой-то ветке, и однажды, углубясь в свои видения, забудет за нее держаться и насмерть разобьется, рухнув с высоты. Я научился почти точно изображать крик ленивца. Наверное, у меня так похоже получается, потому что я давно уже вишу вверх тормашками. Если я не вверх тормашками, значит, я в ванне. Энди. «Милая Вики, прошу прощения, что так долго тянул, все не отвечал на твое письмо, такое доброе, полное подлинной заботы, и до сих пор не удосужился вас поблагодарить за деньги. На прошлой неделе меня скрутило, я на 4 дня слег, наверное, пищевое отравление, обнаружил связку сосисок в закоулке холодильника, где они, бог знает, с каких пор провалялись. Думал, ничего, обойдется, если срезать посинелые куски, а нет». Перетащил в ванную подушку с одеялом и спал там на полу. Из меня непрестанно хлестало и сверху, и снизу, да еще дикие колики. Нет, ей-богу, думал, все, умираю. Думал, чуть ли не в больницу лечь. Но это же возня такая, то ли самому за руль садиться, то ли ползти к соседям. Я, в общем, даже рад, что у меня телефона нет. Уверен, выдержки не хватило бы, и, будь возможность, я бы вам позвонил. Представить себе тошно, как бы я вынудил вас с Чамли нести сюда. Я же знаю, чего вам обоим это стоило. Пока лежал там, на линолеуме, не так пугала близость смерти, как мысль, что вот умри я, и вся жизнь псу под хвост. А потом почти сразу все обошлось. В 4 я был при последнем издыхании, а в 7, ну, не то чтобы как огурчик, но вполне в состоянии спуститься вниз, правда, плотно налегая на перила. Утренний свет лился в кухонное окно, пожарил на тостере кусок черствого хлеба, в жизни не едал такой вкуснятины. Возьму, наверное, отпуск на несколько дней. Обнимаю крепко вас обоих, Энди. Главному редактору. Меня глубоко разочаровало то, как Карент осветил традиционный пикник Лиги в защиту искусств в нынешнем году. Ляпов и прискорбнейших огрехов тут буквально не счесть. Все свалили в одну кучу и по этой горе домыслов пустились вниз, подбирая по пути пошлости и сплетни, чтобы сложить потом у наших ног огромным смехотворным комом. Под нашими ногами я подразумеваю ноги собственные и моего мужа Генри. Каскад недоразумений начался уже со статьи Мелисы Зальцман, претендующей на описание событий. Его пополнили ходульные филиппики доктора Тутикера и невнятное блеяние Эни Траки Тути. И весь этот ком газетной лжи упал к нашим ногам, как уже сказано. Но можете себе представить наше с Генри изумление, когда, распутав, развернув весь этот ком, мы обнаружили, что там, внутри, низведённый до жалкой роли таблоидного фуража, никто иной, как Эндрю Уитакер. Поскольку оба мы присутствовали на этом пикнике в качестве очевидцев, если тут позволительно это вкрапление, без всякой личной заинтересованности, ваша статья и последовавшие за нею письма оставили нас в некотором недоумении. Да полно, того ли самого события мы с Генри были очевидцами? В последние годы, после того, как вернулись из Цюриха, место последнего ответственного поста моего Генри, большую часть времени мы проводим на нашем ранчо, где он может сосредоточиться на своих изобретениях. Однако мы ежегодно выезжаем в город на пикник искусств, и каждый раз обуревает меня надежда, что весьма внушительные суммы, которые Генри, как уроженец Rapid Falls, считает своим долгом расточать на разные художественные организации, от ритуальных молений, которых буквально ломится наш почтовый ящик, наконец-то принесут свои плоды. А если не плоды, так пусть хоть цветы, ну, хоть пусть робкие, хиленькие почки. И каждый раз одно и то же. Ровно ничего, и, безнадежно послонявшись среди рядов с дешевыми кустарными подделками, уныло постояв в огромном павильоне перед живописью и скульптурой, покуда Генри облизывали со всех сторон, я убедилась, что и в этот год вы, увы, не станете исключением. Очень я была разочарована. Генри посылает этим людям такую кучу денег, но вскоре после того, как расположились на траве, чтобы выпить, закусить, мы обнаружили одно яркое, живое и новое явление, правда, ничего общего не имеющее ни с одной из групп, вечно осаждающих моего супруга. Как раз началось чтение стихов, и я поудобнее устраивала Генри на одеяле, тщательно следя за тем, чтобы он не сел в ведро со льдом, как вдруг наше внимание привлекла крупная фигура неухоженного мужчины со странно маленькой головкой, быстро, чуть ли не вскачь, приближающегося со стороны лесных зарослей на краю парка. То был, как мы потом узнали, писатель и издатель Эндрю Уитакер. Мы его было приняли за бездомного бродягу, судя по одежде, и потому как жадно он хватал со стола еду, будто неделями не наедался досыта. Хотя это и звучит жестоко, мы за ним наблюдали с увлечением. У себя на ранчо нам редко случается увидеть кого-нибудь из ряда вон выходящего. И Генри был в восторге. Сначала этот мужчина беззаветно увлекся картофельным салатом, загребая его прямо пальцами, потом довольно долго набивал пирожными карманы или, чтобы быть точной, пытался набить, поскольку все ему казалось мало, и он пихал в карманы больше, чем те могли вместить. А стоило пирожному вывалиться, что постоянно повторялось, он его затаптывал в траву и растирал ботинком. Потом он долго стоял и чавкал. Он был как в трансе, он будто стоя спал. А потом вдруг, без всяких видимых нам, во всяком случае, причин, он снова оживился. Схватил складной стульчик и, держа его высоко над собой, пошел мимо толп зрителей и слушателей, угощавшихся вокруг эстрады, шагая чуть ли не по головам, топча чужие одеяла. Идет и громогласно повторяет «Прошу прощения», тогда как поэтесса на эстраде пытается читать стихи. Ей приходится надсаживаться, чтобы ее услышали, но «Прошу прощения» раскатывается еще громче, поскольку у него мощнейший бас, хотя у нее есть микрофон. Она уже орет благим матом, когда он подходит к эстраде, и тут он раскладывает стульчик со звоном, этот складной стульчик металлический, и на него садится, буквально бухается, свесив руки и раскорячив ноги. Поза получилась, надо сказать, рискованная, прямо вызывающая. Всем стало ясно, что дело принимает интересный оборот. Впрочем, слово «интересный» слишком слабо. Оно никак не может передать того, что разразилось далее. Сами по себе события довольно точно описаны как в вашей ханжеской статейке, так и в последовавшем за нею глубокомысленном и, что характерно, бездарном письме доктора Тутикера. Что касается голых фактов, то, как говорится, комар носу не подточит. Тут никаких претензий, тут ни малейших разногласий нет. Но голые-то факты должны же быть облечены в контекст, а без контекста они типичный нуль, как каждому понятно, если хоть на минуточку над этим поразмыслить. И, соответственно, в результате эти так называемые очевидцы оба полят, как говорится, в молоко по одной и той же простой причине. Они не подвергают ни малейшему сомнению, они принимают как должное ту предпосылку, что Уитакер был под шофе. Или, как выразился один цитируемый в вашей статейке полицейский, принял на грудь. Тут единственная разница позиции, вообще говоря, в том, одобряет ли человек Уитакера или же нет. Иными словами, он за или против. Но никому-то из этих невдомек, что Уитакер, может быть, и вовсе не принимал на грудь, что он прекрасно владел не только собой, но и публикой, что, может быть, он был как стеклышко, и весь эпизод — ничто иное, как мало чьему пониманию доступный вклад Уитакера в этот праздник искусства. Я же со своей стороны считаю, напротив, что Уитакер путем своих хаотических и, тем не менее, выверенных выходок под дружное гнусное улюлюканье толпы, слегка смягчаемое здоровым хохотом двух молодцов, стоявших чуть поодаль, плюс смешки Генри, пытался внушить всем этим ликующим и праздно пикникующим, что пора задать себе вопрос, который именно сейчас и именно сегодня задает себе каждый американец, каждая американка, а именно, что такое искусство? Рамка ли это, инкрустированная затейливыми ракушками, сосновые ли шишечки, выкрашенные серебрянкой, стихи о шлепанцах умирающей тетушки, в которых, как бы ни были они потрепаны и грустны, а не да и проступает розоватость? Картина маслом, на которой буйвола по колено грязнут в море, исчезнувшие осоки? Или это ломти холодной телятины, словно летающие тарелки, парящие над этим всем? Оставляю свой вопрос на размышление вашим читателям. Генри тем временем его уже обдумал и теперь решает, куда послать собственные деньги на будущий год. Искренне ваша, Дельфина Спотс. Уважаемый мистер Кармайкл, спасибо вам за мамин ящик. Я думал, будет что-то такое гораздо меньше. Удивительно, как все-таки много от нее осталось. Что же до вашего предложения насчет долговечной урны в подходящем стиле, то я изучил ваш каталог, и меня прельстил и греческий античный мрамор, и вечная бронза. Но потом я последовал вашему совету, взглянул вокруг себя, чтобы решить, что будет больше гармонировать с моей обстановкой, и заключил, что ящик, в котором вы ее прислали, тут будет в самый раз. Я получил ваш счет, поскольку именно в настоящее время я послать ничего не могу. Я хочу, чтобы вы знали, что для меня среди кредиторов важнее всего. Искренне ваш, Энди Уитакер. Милая Ферн, ты и Дальберг? Обхватываю голову руками, качаю и трясу, покуда не расхохочешься. Арбуз несчастный. Потом пытаюсь заставить плакать, и не могу, поскольку, как все старые арбузы, и этот высох, пуст внутри. Когда я увидел марку Сан-Франциско, обрадовался было, что это Уилли Лапорт меня приглашает в Стэнфорд. Ты считаешь Сан-Франциско холмистым городом? Что ж, поздравляю, я в восторге. Но я отнюдь не в восторге, как ты и сама, кажется, могла бы догадаться, от того, что Дальберг идеально изображает крик ленивца. Нет, вот это уж не троньте, это мое. А использование им для данной цели твоего пупка вообще к делу не относится и просто тошнотворно. Лично я не могу себе представить ничего более отвратного, чем толстомордый приказчик из скобяной лавки, дудящий в мой пупок. Ну, разве что, если бы кто-то совал нос в мою частную переписку. И ты права, я просто не могу себе представить, до чего он милый. Конечно, мне досадно, что ты пренебрегла возможностями, какие я перед тобой расточал, предпочтя сомнительное удовольствие мотаний на грузовике. Но что еще более мне досадно, что я не еду читать лекции в Стэнфорд. Желаю вам обоим всего наилучшего. Ваш бывший издатель Эндрю Уитакер.